чем ты думаешь, все, о чем ты думаешь, я знаю тоже, я об этом думаю, что все расстояния, мысли и желания когда-нибудь кончатся и уйдет сознание. Страх плохо пряча, за смехом и гримасами мы в жизни остаемся красивыми и разными, и ничего не бойся, там шире все границы, ты просто станешь птицей. А знаешь, там не страшно, я думаю, не страшно, но как быть может страшно в стране наших снов? Там есть, конечно, солнце, оранжевое солнце, гуляет по проспектам больших городов. А мы сидим на крыше, кто выше, а кто ниже, друг друга обнимая мохнатым крылом. Взгрустнулось мне, быть может, но думай о хорошем, это все потом. Все меняется, просто растворяется, и в закоулках вечности теряется. И кто-то в этой скачке, в этом вечном стремени, станет, увы, простым осколком времени. Но если повезет нам, станем мы ньютонами, кто-то Паганини, кто Наполеонами. Так что не прячь желаний и амбиций, ты просто станешь птицей. А знаешь, там не страшно, я думаю, не страшно, но как быть может страшно в стране наших снов? Там есть, конечно, солнце, оранжевое солнце, гуляет по проспектам больших городов. А мы сидим на крыше, кто выше, а кто ниже, друг друга обнимая мохнатым крылом. Взгрустнулось мне, быть может, но думай о хорошем, это все потом. Все, о чем ты думаешь, я знаю тоже, я об этом думаю. Все, о чем ты думаешь, все, о чем ты думаешь, я знаю тоже, я об этом думаю. А знаешь, там не страшно, я думаю, не страшно, но как быть может страшно в стране наших снов? Там есть, конечно, солнце, оранжевое солнце, гуляет по проспектам больших городов. А мы сидим на крыше, кто выше, а кто ниже, друг друга обнимая мохнатым крылом. Взгрустнулось мне, быть может, но думая о хорошем, это все потом.